— прошептала она, наклоняясь к Франциско, таявшему от любви. «Неужели вы так холодны к прекрасной Изабелле? Я люблю тебя, тебя одну. Ты должна принадлежать мне». Король в восхищении взял руку графини и повел ее по темной садовой аллее. «Куда вы, ваше величество?» — шепнула она. «Юлия, прими поцелуй, которого я еще не давал своей супруге. Будь моею еще один раз. Доставь мне блаженство прижать тебя к своей груди. В твоих объятиях улыбнулось мне счастье в первый раз. Ты пришла, и я опять у ног твоих. О, насладимся этим свиданием, вспомним о том чудном времени, когда мы ходили рядом по парку, на берегу родного залива, когда мы качались в гондоле на волнах, волшебно освещенных ясную ночью. Забудем все, что случилось с нами с тех пор». Айя вполне отдалась ему и позволила провести себя в одной из темных беседок монастырского сада, состоявшую из низко опущенных переплетенных ветвей. Она теперь была уверена в своем влиянии на принца и решилась воспользоваться им. «Знаете ли вы, милостивый король, какая цель этого последнего свидания? Я не в состоянии была запереться в стены монастыря, не простившись с вами в последний раз». Полголоса сказала Айя с чарующим мягким выражением в голосе, приближаясь к дерновой скамейке, куда подводил ее Франциско. Франциско не в силах был сказать ни слова на ее рассчитанную, еще более увлекавшую его речь. Он был очарован роскошную, прекрасную женщиною. «Прочь темную одежду, скрывающую от меня твои дивные формы, долой покрывало!» — сказал он тихим голосом. «Ты со своей царственной фигурой создана для трона. Твое очаровательное лицо затемняет своей божественной красотой все лучшие, совершеннейшие произведения искусства. Прочь, жалкое покрывало! Кого природа так щедро наделила изяществом форм, тому грешно добровольно скрывать эти чудеса». Король поспешным движением сдернул с ее прекрасной фигуры покрывало, коричневую накидку, какую обыкновенно носят монахини. Глаза его заблистали. «Что вы делаете, король?» 12 лет тому назад на этой же самой дерновой скамейке монастырского сада Санта-Мадре много ужасных дел было сделано развратным королем. Фердинанд XII всегда приказывал приводить жертв своего ненасытного сладострастия, все равно принадлежали ли они к сословию грандов или бедных поселян, в этот уединенный монастырский сад, где никто не тревожил его наслаждений. Если Фердинанду имело несчастье понравиться какая-нибудь красивая женщина или девушка, она погибала безвозвратно. Страшный сластолюбец приказывал схватить ее или поручал искусным монахам заманить ее сюда. Здесь, в саду, он принимал ее в свои объятия и заставлял ее отвечать на свою любовь самыми возмутительными средствами. На этой же дерновой скамейке Фердинанд, приведенный в отвратительную ярость, убивал сопротивлявшихся ему жертв, и они без вести исчезали. Родственники никогда не узнавали, что с ними сталось. В земле монастырского сада лежало множество таких несчастных девушек и женщин. Вдруг Айя вскочила. До нее донесся запах истлевших трупов этих несчастных жертв прежнего короля, предшественника того Франциско, который обнимал ее. Она была бледна. Волосы ее, извиваясь точно змеи, не спадали на ее мраморно-белую спину и грудь. Она своими прекрасными руками оттолкнула супруга королевы, быстро вскочила и накинула покрывало на плечи. «Прощайте, Франциско де Ассизи».